великая чистота, спросила у бесконечности: «Вы знаете путь?» «Нет, не знаю», — ответила бесконечность. Потом великая чистота задала тот же вопрос недеянию, и недеяние сказала: «Я знаю путь». «А есть ли у твоего знания число?» — спросила великая чистота. «Да, есть». «Что же это за число?» «Мое знание пути может возвысить и может унизить, может связать и может развести. Вот как можно считать благодаря моему знанию». Великая чистота спросила об этих словах у безначального: «Кто же прав, бесконечность, которая не знала, или недеяние, которое знала?» «Незнание глубоко, знание поверхностно», — ответила безначальная. «Не знать — это внутреннее, а знать — это внешнее». Тут великая чистота вздохнула и сказала: «Значит, мы знаем благодаря незнанию, а не знаем из-за знания. Кто же знает знание, которое не знает?» «Путь не слышим, а если мы что-то слышим, значит, это не путь», — ответила безначальная. «Путь незрим, а если мы что-то видим, значит, это не путь. О пути нельзя ничего сказать, а если о нем что-то говорят, значит, это не путь. Кто постиг бесформенное, которое дает формы формам, тот знает, что пути нельзя дать имя». И еще безначальное сказала: «Отвечать на вопрос о пути значит не знать путь, а спрашивающий о пути никогда не слышал о нем. О пути нечего спрашивать, а спросишь о нем, не получишь ответа. Вопрошать о недоступном вопрошанию значит спрашивать впустую. Отвечать там, где не может быть ответа, значит потерять внутреннее. Тот, кто утратил внутреннее и спрашивает впустую, вокруг себя не видит вселенной, а внутри себя не замечает великое начало. Поэтому он никогда не поднимется выше гор Кунь-Лунь и не сможет странствовать в великой пустоте». Свет спросил у отсутствия: «Ты есть или тебя нет?» Согласно Чен Цюаньину, свет выступает в этом сюжете аллегорией знания. Отсутствие не ответило. Западные переводчики нередко трактуют употребленное здесь понятие «ую» как «небытие», но в действительности речь идет просто об отсутствии чего-либо имеющегося в наличии. Свет вгляделся пристально в его облик, такой темный, такой пустой. Целый день смотри на него и не увидишь, слушай его и не услышишь, хватай его и не поймаешь. «Вот совершенство!» — воскликнул свет. «Кто из нас может достичь этого? Я могу не быть, но не могу не быть даже в своем отсутствии, а вот оно дошло до этого. Как же ему такое удалось?» Толкование Ван Фуджи к данному пассажу гласит: «Свет — это обманчивая тень, пребывающая в том, чего нет. Всматриваясь в него, узришь только пустоту. Но разве свет от чего-нибудь зависит? Знание рождается из пустоты, Но в самом знании пустоты уже нет. Знание имеет предел, пустота же беспредельна, и тот, кто может воплотить в себе пустоту, не имеет знания. И если речь не полагается на то, что уже высказано, она сама собой забывается. Свет не имеет корня, и хотя он хочет обрести корень в отсутствующем, отсутствующее не может быть корнем. Идя от света к отсутствующему, мы погружаемся в сокровенность сокровенного и не имеем знания, тогда мы уже недалеки от пути. Некий кузнец, ковавший крюки для предводителя царского войска, даже дожив до 80 лет, ничуть не утратил своего мастерства. «Как ты искусен!» — воскликнул военачальник. «Есть ли у тебя путь?» «Да, есть. И ваш слуга бережно хранит его», — ответил кузнец. «Когда мне было 20 лет, я полюбил кузнечное ремесло. Ни на что другое внимания не обращал, ничего, кроме крюков, не изучал. Я был так поглощен своим делом, что даже не замечал, чем я занимаюсь, вот так, не думая праздно о том, как лучше использовать вещи, я в конце концов извлек для себя великую пользу. Вот как следует относиться к любому делу в жизни». Комментарий Ван Фуджи. «Тот, кто стремится познать путь, хочет пользоваться им. Но в таком случае его знание будет становиться все более несвязным, а пользование путем все более неестественным. Совершенный человек хранит в себе путь и не знает его. Если знает, то не пользуется им, а если пользуется, то не разделяет на части». Поскольку он не ищет знания, чтобы делать вид, что пользуется путем, он соединяется с небом и может извлекать всякую пользу. Он живет сам по себе, ни на что не опираясь. Разве могут вещи обременить его дух? Он просто не смотрит на вещи, откуда же взяться знанию». Жань Цу спросил у Конфуция, можно ли знать, существовало ли что-нибудь прежде, чем возникли небо и земля? «Можно», — ответил Конфуций, — «прежде было то же, что и сейчас». Жань Цу не нашелся, что спросить еще, и ушел. На другой день он снова подошел к учителю и спросил, «Вчера я спросил». Можно ли знать то, что существовало прежде, чем возникли небо и земля? Вы, учитель, ответили, что прежде было то же, что есть сейчас. Позвольте спросить, почему вчера мне этот ответ был ясен, а сегодня нет? Вчера он был тебе ясен, потому что ты был готов духом воспринять его. А сегодня тебе не ясно, потому что ты пытаешься приложить его и к недуховному тоже. Верно? В действительности нет ни прошлого, ни настоящего, ни начала, ни конца. Прежде чем у тебя появятся дети и внуки, у тебя уже есть дети и внуки. Возможно ли такое? Фукунага находит здесь параллель известной чань-буддийской сентенции о нашем подлинном облике, который существовал прежде, чем родились наши родители. Сам Джуанзи, напомним, говорил о подлинном облике, которым человек обладает до того, как он вышел из своего предка.